Но иногда я задумываюсь, неужели вся эта драма, все это великое потрясение были ради простой жизни и работы, которые текут незаметно день за днем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос» ВОС. Апрель 2000 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.